Час пробил. Как только они сделают первый шаг, пути назад уже не будет. С колотящимся сердцем Нола, Финн, Томми и Мира досиживали последний урок, на котором учитель химии господин Стефансон рассказывал им о состоянии их материи, в то время как голограмма воды весело превращалась то в снежинки, то в пар, то в капли. Учитель химии тоже был одним из организаторов ночного похода. Когда все ученики вышли из класса, Финн, Нола, Мира и Томми выстроились перед столом учителя, понурив голову, как и договаривались. «Ну, что случилось?» — спросил учитель химии. Финн заговорил первым. «Мы вынуждены сообщить вам, что, к сожалению, не сможем принять участие в ночном походе». «Почему? Заболели? Выглядите вполне здоровыми». В этот момент все четверо изобразили смущение и справились с этим весьма успешно, потому что им действительно было неловко. Вот-вот прозвучит первая большая ложь, и от того, поверит им или нет, зависело многое. «Мы наказаны», — тихо сказала Нола. «Потому что все четверо сделали кое-что очень глупое. Наши родители потребовали, чтобы мы лично отказались от похода». «Так-так...» Учитель строго посмотрел на ребят. «Ваши родители выбрали прекрасный способ показать вам, что плохое поведение влечет за собой последствия, и отвечать за них каждый должен самостоятельно». Он очень обрадовался тому, что дети якобы оказались в унизительном положении, а потому заявил непринужденно и великодушно. «Даже знать не хочу, что вы натворили. Но явно что-то поистине чудовищное, раз вас так наказали. Вы пропустите прекрасное приключение. Надеюсь, это научит вас вести себя более благоразумно в будущем. Я вычеркну ваши имена из списка. А теперь идите и хорошенько подумайте о своих проступках». «Фу», — выдохнул Томми, когда они пересекали школьный двор. «Все прошло лучше, чем я предполагал». «Я все же чувствую себя виноватой», — пожаловалась Мира. «Пройдет», — просто ответила Нола. «Прекрасное приключение! Тьфу!» — пробормотал Финн. «Знал бы он, что такое настоящее приключение». Нола и Финн провели остаток дня в тревожном ожидании. Они наскоро выполнили домашнюю работу и тщательно убрали комнаты. Родители, конечно, объясняли их поведение назначенным наказанием, а дети просто надеялись, что за работой время пройдет быстрее. После бесконечных часов ожидания, наконец, настало время отправляться в поход. Тот факт, что у каждого из них в рюкзаке был фонарик и бутылка с водой, а на ногах сапоги и прочные брюки, никому не показался подозрительным, ведь родители все еще думали, что дети едут в ночной поход. «Не отставайте от группы!» — крикнула им вслед мать. «Конечно, мам!» Подчеркнуто радостно ответила Нола. Ох, как же ее мучила совесть. «И не сходите с тропы!» — крикнул отец. «Само собой!» — подтвердил Финн. Затем он прибавил так тихо, что его услышала только Нола. «Как бы не так!» Нола хихикнула, но ей все же было не по себе. «Придумай кто-нибудь, как измерить ложь, их вранье установило бы рекорд». Как ни странно, Финн вообще не заморачивался по этому поводу. Вероятно, из него все-таки вышел искатель приключений получше нее. Друзья ждали их перед домом Томми. Когда Финн и Нола подбежали к ним, вышел дедушка Зильберберг. Он внимательно посмотрел на всех четверых. Наконец, протянул им свою старую кожаную сумку. Они положили в нее мобильные телефоны. «С этого момента вы невидимы. Не попадайтесь, ладно?» «Ни за что», — ответил Финн. «И мы вернем Томми в целости и сохранности». Дедушка Зильберберг уставился на них. «Вы все вернетесь в целости и сохранности. Поняли?» Они пообещали. Дедушка Зильберберг сел в свою машину. Теперь их мобильные телефоны покажут родителям, что они принимают участие в ночном походе, все время остаются с группой и ни при каких обстоятельствах не сходят с дороги. До самого рассвета. «Ну что, вперед!» — сказал Финн. «На поиски чуда!» «Или чудес», — поправила Нола. Когда последние дома на окраине города остались позади, они поняли, насколько темной бывает ночь. Луна скрылась за облаком, поэтому им пришлось полностью положиться на фонарики. «Смотрите, звезды!» — благоговейно воскликнула Мира. Они запрокинули головы и застыли в созерцании сверкающих точек на небе. «Я никогда не видела столько звезд», — зачарованно прошептала Мира. «Ну, по крайней мере, в реальной жизни. Уверена, что астрономус мог бы многое нам о них рассказать». «Давай, скоро сама сможешь спросить его о звездах», — поторопил ее Финн. Они нашли угол стены. Оттуда, наперебой выкрикивая «сюда» и «нет, туда», они принялись искать узкое место, где можно было бы перепрыгнуть через ручей. Ребята ориентировались на ручей и то, как наклонены берега. Финн побежал вперед со своим фонариком, остальные шли за ним гуськом, направляя свет в землю. Нола замыкала цепочку. Они быстро продвигались вперед, и поскольку на этот раз все оделись подобающе, у них не возникло проблем с колючей травой и чертополохом. Но, возможно, растения просто больше не хотели ранить детей. Наконец, перед ними выросла темная стена колючих кустов. Дальше начинался крапивный лес. «Итак», — сказал Финн, освещая фонариком, казалось бы, непроходимые дебри, «теперь нам придется отыскать чудо». «Или чудеса», — уточнила Нола. «Я бы обрадовался и одному», — признался Томми. Они снова посветили на крапивные заросли. Пара глаз сверкнула у самой земли. «Ой!» — вскрикнула Мира, и глаза мгновенно исчезли. «И это был горностай?» — спросил Томми. «Я недавно видел горностая у нашего дома». «Нет смысла бегать всей гурьбой и пугать животных», — объявила Нола. «Мы с Мирой пойдем сюда, а вы туда. Если что-нибудь найдем, мигнем фонарем три раза». Они посмотрели друг на друга. Происходящее казалось невероятным. Они одни на улице посреди ночи, далеко от привычного мира. Чудеса, да и только. Разделившись на две группы, они медленно двинулись вдоль кустов. Время от времени свет фонарика останавливался на каком-нибудь месте, но, присмотревшись повнимательнее, они не обнаруживали ни одной прорехи в зарослях. И уж точно ни одного чуда. Крапивник был очень плотным. Трава оказалась немного помятой лишь там, где они пытались пройти несколько дней назад. Наконец, ребята подошли к болоту. Пока Нола и Мира ждали Финна с Томми, Мира прошептала. «Мы как будто во сне. Я так рада, что ты моя подруга, Нола. Неважно, что случится сегодня ночью». Нола взяла Миру за руку. «Я ужасно горжусь тобой. Ты стала совсем другой, Мира». Наконец, мальчики догнали их. «Ничего», — констатировала Нола. «Нас еще целая ночь впереди», — попытался подбодрить их Финн. «Мы обязательно что-нибудь найдем». И тут его фонарик замигал. Финн встряхнул его, и он тут же погас полностью. «Что случилось с этой дурацкой штуковиной?» — пожаловался он. «Батарейки сели?» — спросил Томми. «Вряд ли они новые». Он снова встряхнул фонарик, тот включился. «А, вот так-то лучше», — обрадовался Финн. Но фонарик снова погас. «Ладно, хватит и трех. Запасные батарейки я дам тебе позже», — сказал Томми и повернулся к Ноле. «Все в порядке?» Она кивнула и пошла с Мирой тем же путем обратно. Финна не обрадовало то, что его фонарик сломался, и теперь Томми вел их группу. Снова и снова он пытался заставить упрямую лампу светить. В результате Финн отстал на несколько метров и брел по неровной поляне. Измученный, Финн остановился и огляделся. Просто невероятно, насколько странным и жутким казался пейзаж в полной темноте, но в то же время захватывающим и прекрасным. Мальчик заметил птицу с белыми крыльями, парящую в ночи. Неужели это была белая сова? Он следил за ее полетом, и постепенно глаза привыкли к темноте. А потом показалась луна, и тусклый мягкий свет затопил все вокруг. Финн наблюдал за совой. Она парила над тропинкой, по которой они только что прошли. По его телу пробежала дрожь. «Вот же! Вот оно!» «Томми, иди сюда!» — негромко позвал он. Расслышав волнение в голосе Финна, Томми быстро подошел. Свет его фонарика метался из стороны в сторону. «Что случилось?» — спросил он, когда добрался до Финна. «Выключи фонарик!» — приказал Финн. «Что? Зачем? Остановись и посмотри!» Они застыли в темноте и простояли так почти минуту. «Фантастика!» — вдруг прошептал Томми. Финн взял у него фонарик и трижды моргнул им в сторону девочек. Они увидели сигнал и подошли. «Вы что-нибудь нашли?» — спросила Нола, затаив дыхание. «Можно и так сказать», — гордо ответил Финн. «Выключите фонарики, закройте глаза, подождите немного и снова откройте. Ну, давайте же, не бойтесь». Они сделали, как им сказал Финн. «Ничего себе!» Четверо детей с благоговением смотрели на тускло светящуюся зеленую тропу, которая тянулась по краю болота до густых зарослей. «Что это?» Мира завороженно присела перед первым флуоресцентным огоньком. «Да это же цветы!» — с удивлением сообщила Нола. «Мы видели их недавно. Днем они красные и желтые, а сейчас светятся зеленым». Она взволнованно повернулась к Финну и своим друзьям. «Вот оно, чудо!» «Чудеса!» — довольно поправил ее Финн. «И это он их нашел. Все-таки он искатель, а никакой не проходимец». Финн почувствовал невероятное облегчение. Он был почти счастлив. «Ура!» — закричал он, и все последовали его примеру, огласив радостными криками всю округу. Фонарики теперь оказались ни к чему. Осторожно ступая, Финн, Нола, Мира и Томми пошли по следу мерцающих зеленых цветов. Время от времени им приходилось ждать, пока снова появится луна. Тропа из чуда цветов привела их к кустам. Сами они это место никогда бы не нашли. Но тут подсветка заканчивалась. Томми оглянулся на тропу, которая указала им путь. «Они выросли тут не случайно», — задумчиво сказал он. «Кто-то их посадил». «И этот кто-то знает книксов», — предположила Мира. «Дай-ка мне фонарик, пожалуйста», — попросил Финн Томми. С его помощью он осмотрел кусты. «С ума сойти!» — вдруг прошептал он. «Там проход!» Нола и Мира опустились на колени рядом с Финном, пока тот светил фонариком в узкий туннель. «Как-то там грязновато внутри», — прошептала Мира. Теперь и Томми присел рядом со всеми. «Там все выложено плоскими камнями», — констатировал Финн. «А доски...» — он посветил фонариком на стены. «Поставили, чтобы проход не зарастал». «Не помогли они», — сухо прокомментировал Томми. Тут он не ошибся. Между досками протиснулись ветки. Но они были хилыми, поскольку здесь до них не доходил солнечный свет, и чахлая трава, пробившаяся между камнями, засыхала. Между островами мертвых растений висела паутина. «Там будут отвратительные ползучие твари!» — в ужасе предположила Мира. «Я туда не пойду!» Нола схватила ее за руку. «Это...» — она указала на световую дорожку. «И было чудом!» «Чудесами!» — поправил ее Финн. «Не беси меня!» — рявкнула на него Нола. Финн ухмыльнулся. «А вон там...» — она указала в туннель. «Тропа! И мы пойдем по ней, какой бы скользкой и отвратительной она ни была!» Нола схватила маленький фонарик Миры, зажала его в зубах и повернулась к Финну. «Нож!» — коротко потребовала она. Финн знал, когда ему лучше не спорить с сестрой, и отдал ей нож без всяких комментариев. Вооружившись, Нола первой заползла в туннель. Они слышали, как Нола ворчит сквозь зубы, прокладывая им путь. «Неужели никто не может здесь убраться, чертова мотыга? Кем ты себя возомнил? Думаешь, ты крутой, раз у тебя шипы? Получай! Ой, чертов топор, но я тебе задам!» За этими высказываниями последовали многочисленные фу и бе от Миры. Томми тоже не отмалчивался. «О нет, кажется, я наступил на лисьи какашки. А это нормально, что на корнях такие противные белые пупырышки?» Только Финн чувствовал себя совершенно спокойно. Было темно, скользко, страшно. Самое настоящее приключение. «Я думаю, мы добрались!» — крикнула Нола. «Но выход сильно зарос!» Какое-то время она рубила ветки, сопровождая каждый удар ругательством. Ветки, конечно, поддавались, но не благодаря проклятиям. Путь им расчищал нож. Ребята быстро выползли наружу в зацепках и дырках. «Что тут у тебя?» — спросил Томми, вытаскивая паутину и вытряхивая землю из волос Миры. «Лучше не говори мне, что это!» — взмолилась Мира, оглядываясь вокруг в изумлении. «Где это мы?» Казалось, будто они очутились в небольшом храме из кустов и деревьев. Старые потрескавшиеся сланцевые плиты образовали хрупкое напольное покрытие. Из трещин между плитами росли сухие и тонкие папоротники. «Смотрите!» — сказал Финн, направляя луч фонарика туда, где сланцевые плиты исчезали в кустах. «Вот тропа, которая вела сюда раньше. А это...» — добавил он, повернув лампу в противоположную сторону. «Правильный вход!» Кованые ворота были высокими, не менее 3 метров, и достаточно широкими, чтобы через них мог проехать целый автомобиль. Их венчали острые ржавые на вид шипы, через которые не перелез бы никто. Справа и слева стена исчезала в чаще леса. Колючие растения и ветки ягодных кустов почти полностью оплели ворота. Но дорожка из каменных плит, ведущая на другую сторону, все же была видна. Финн подошел ближе и посветил на старинный замок. «Если мы действительно те самые дети, о которых было сказано в пророчестве, то у нас есть ключ», — сказал Томми. «Финн, ты ведь взял его с собой?» Финн закатил глаза. «Ну же, Финн!» — сказала Нола. «Твоя очередь!» Нола, Томми и Мира осторожно раздвинули ветви лиан, а Финн тем временем достал из рюкзака старинный ключ и, затаив дыхание, ставил его в замок. «Подходит!» — торжественно объявил он и попытался повернуть ключ, но он не сдвинулся ни на миллиметр. «Эта штука насквозь проржавела!» — отчаянно крикнул он. «По-другому и быть не могло», — спокойно ответил Томми и снял с плеч рюкзак. «Старый ключ, старый замок. Чего вы ожидали? Что он споет вам осанну?» Примечание. «Осанна» — молитвенное восклицание, часть религиозного песнопения. Конец примечания. «А я вот спросил себя, а что если...» Он вытащил из рюкзака небольшую банку. «И прихватил с собой смазочное масло». «Томми, ты гений!» — сказал Финн, обильно заливая масло в замок. Томми гордо улыбался в темноте. Финн попробовал еще раз, осторожно, чтобы не сломать ключ. Со скрежетом после долгих уговоров механизм наконец поддался. Щелк! Финн благоговейно вытащил ключ. «На счет три!» Они вместе толкнули тяжелые ворота. С пронзительным скрипом дверь отворилась. Бонтесса вздрогнула и распахнула глаза. Тревожный сон рассеялся. Что это было? Крик? Что-то похуже? Кто-то попал в беду? Она не осмелилась открыть дверь. Вдруг там дикий зверь? Бонтесса навострила уши, пытаясь уловить каждый звук снаружи. Точно. Чьи-то тихие шаги. Кто-то осторожно пробирается к дому в темноте. Кто-то тяжелее ласки. Тяжелее оленя, но не намного. Она перевела дыхание. Неужели они? Нет, не стоит обнадеживаться. Разочарование будет слишком велико. Это олень. Нет никаких сомнений. Кончики ее ушей подрагивали. Когда в дверь постучали три раза, она вскочила со стула. Бунтесса Кникс распахнула дверь тайного дома. На пороге стояли дети. Растрепанные, грязные, но сияющие. Бунтесса всхлипнула. Затем она закричала. «Нола!» и прыгнула на шею маленькой воительницы. Девочка прижала щекой к головке маленькой Кникс. «Вот мы и вернулись», — прошептала Нола.